Он намного больше нынешнего Палмдейла, отметил я, изучая масштаб. Да, старый Палмдейл был настоящим пограничным городом, кивнула секретарь. Стоял на границе между королевством Астера и страной Нардиум, в диких землях. Это было до того, как земля стала проклятой. Проклятая из-за освобождения рабов, некоторые так считают, что Астер проклял город за подобную деятельность. Особенно семью Кэмпбелл, они жили в особняке на окраине и руководили всей операцией. Я приготовился к очередной печальной истории. В этом мире они встречались с удручающей регулярностью. Что случилось? Секретарь отвела взгляд, словно рассматривала что-то очень интересное на противоположной стене. 15 лет назад наш город стал центром подпольной железной дороги. Мы помогали рабам-зверолюдям бежать из Астера и переправляли их в Нардиум. Большинство из них были родом оттуда, их просто похитили и обратили в рабство. Мы возвращали их домой. Благородное дело. Надо же, в этом мире тоже находились люди с принципами. Но власти Астера начали нервничать. С каждым днем все сильнее. В конце концов они решили отправить против нас легион. Мы были сильны, но недостаточно, чтобы отбить атаку профессиональной армии. Единственное, что их сдерживало, это Нардиум. Переброска войск к границе могла спровоцировать международный инцидент. Нашими лидерами была семья Кэмпбелл. Они организовывали большую часть операций по освобождению. Но потом начались проблемы. Какие проблемы? Все началось в особняке. Слуги стали жаловаться на странные явления. Животные болели и дохли без причины. Семья Кэмпбелл постепенно замкнулась в себе. В итоге они вообще перестали выходить из особняка и общаться с внешним миром. Даже когда Астер начал мобилизацию и горожане стучались к ним за помощью, ответом было только молчание. Я почувствовал, как история движется к предсказуемо мрачному финалу. А потом появились призраки, продолжила секретарь, и голос ее дрогнул. Летней ночью они вырвались из особняка роем. Нам пришлось бежать из города. Глаза у нее заблестели от слез. Я помню ту ночь. Была еще маленькой, но помню, как мама прижимала меня к груди и бежала, тяжело дыша от страха. Мы бросили почти все. Помню крики призраков, когда они врывались в дома. Многие погибли той ночью, прикрывая отступление, включая моего отца. Луиза крепче сжала мою руку и задрожала. Видимо, истории о призраках действовали на нее не лучше, чем на любого нормального человека. «Мне очень жаль», — сказал я, не зная, что еще можно добавить к такой истории. Секретарь покачала головой. «Это было давно, но воспоминания до сих пор преследуют меня. Мы бежали к границе Нардиума, ведь столько лет были их союзниками, помогали их соотечественникам. Но когда некоторые из нас заболели от нападений призраков, Нардиум отказался нас впустить, боялись, что проклятие распространится. Какая ирония! Те, кому помогали, отвернулись в трудную минуту. И тогда двери открыл нам мастер», продолжала она. «Наши бывшие враги впустили беженцев, отправили священников для исцеления проклятых болезней и возвели барьер над старым Палмдейлом. Они даже разрешили основать новое поселение на своей территории. В Астере могут быть коррумпированные дворяне и несправедливые законы, но мы никогда не забывали их доброту в тот момент. Поэтому теперь следуем их законам, покупаем рабов, а потом освобождаем их. Некоторые считают это предательством наших принципов, но я не согласна. Они спасли нас». Я кивнул, переваривая услышанное. История получилась запутанной, как политический триллер. «Вы говорите о проклятой земле. Не думали, что это может быть подземелье?» Секретарь слабо улыбнулась. «Логичное предположение. Правда, никто так и не видел входа. Священники просто запечатали все места целиком. Их не интересовали детали. Вход должен быть в особняке», сделал я очевидный вывод. «Никто не заходил туда с той самой ночи, когда оттуда вырвались призраки. Было бы странно, если бы подземелье спонтанно открылось в чьем-то доме, но мы не знаем, что именно случилось с семьей Кэмпбелл. Для нас это до сих пор загадка». Она помолчала, глядя на карту. «Город оставался запечатанным 15 лет, и ни один дух не побеспокоил нас. Те немногие, кто достаточно силен для исследования, слишком травмированы воспоминаниями о бегстве, чтобы туда возвращаться. Просто помни одну вещь, Рик. Если там действительно есть подземелье, оно было запечатано 15 лет. Это не свежее подземелье с молодой нежитью, которое мы недавно зачистили. Оно будет глубоким, опасным и высокоуровневым». «Замечательно», — пробормотал я. «К счастью, тебе не нужно входить в подземелье для выполнения задания. Какого задания? Насторожился я. На этот раз все будет официально. Тебе будут платить за услуги. Задача простая. Проникнуть в заброшенный особняк и выяснить судьбу семьи Кэмпбеллу. Все, что найдешь, остается твоим. Это разведывательная миссия, не более того. Звучало подозрительно просто для места, кишащего призраками. Если проклятие будет снято, особняк достанется тебе, а за саму работу ты получишь 100 золотых. 100 золотых. Мой голос взлетел на пару октав. Это наш способ извиниться за все неудобства. Я с подозрением посмотрел на нее. Вы уверены, что можете себе это позволить? А то у вас тут постоянные финансовые проблемы. Секретарь подняла руку, останавливая мои сомнения. Может показаться, что поселение бедствует, но ты просто попал к нам в неудачное время, в конце плохого финансового года. Как только приедет торговец, мы продадим накопленные товары и пополним казну. После этого расплатимся с долгами. Никто из нас не хочет, чтобы Луиза снова стала рабыней. Она посмотрела мне прямо в глаза. Я знаю, что Палмдейл воспользовался твоей добротой, но жители оценили твои жертвы ради нас. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе так же, как ты помог нам. Стоп, значит, теперь мне предлагают 100 золотых за простую разведку в доме, кишащим призраками, из которого 15 лет никто не возвращался живым. И все это подается как извинение за неудобство. Надо же, как неожиданно щедро. Совсем не подозрительно. Глава 64. Помни, Луиза, говорил я, наверное, уже в пятый раз за полчаса, сегодня мы идем только на разведку. Никаких героических подвигов, никаких попыток зачистить весь город от призраков. Просто посмотрим и вернемся. Да, мастер, тихо ответила Луиза. Я заметил, что повторяюсь, но не мог остановиться. Нервы. После рассказа секретаря о призрачном городе мое воображение рисовало картины, от которых хотелось развернуться и уехать в противоположную сторону. Но долг в 50 золотых никуда не делся, а сокровища в особняке были единственным реальным способом его погасить. Слушай, цель простая, продолжил я, больше убеждая самого себя. Особняк семьи Кэмпбелл стоит заброшенным 15 лет. Никто туда не заходил. Значит, все богатства лежат нетронутыми. У нас есть месяц, чтобы обследовать дом и забрать ценности. Если повезет, сразу найдем деньги и не будем зависеть от приезжающего каравана. Дело было не в том, что я не доверял обещаниям мэра. Просто я не хотел рисковать Луизой больше, чем необходимо. Понимаю, мастер. По мере приближения к старому Палмдейлу Луиза становилась все тише. Она крепче держалась за мою рубашку, словно боялась, что я исчезну. Наконец мы поднялись на невысокий холм, с которого открывался вид на город. Зрелище получилось впечатляющим, и не в хорошем смысле. Барьер, который возвели священники Астера, был невидим невооруженным глазом. Возможно, священники видели бы что-то особенное, но для меня это была просто граница между живым миром и чем-то совершенно иным. Если нынешний Палмдейл состоял из деревянных домов с соломенными крышами, то старый Палмдейл поражал количеством каменных построек. В дальнем конце города высился двухэтажный особняк, очевидно, резиденция семьи Кэмпбеллу. Не слишком большой, максимум 15 комнат, но внушительный для такого места. Самым жутким было полное отсутствие движения, никаких признаков жизни. Но еще страннее, город не зарос сорняками. Внутри барьера не было ничего живого, совсем ничего. Трава была коричневая и мертвой, но даже после 15 лет запустения она не начала гнить. То же самое с деревьями и кустарниками. Дома выглядели потрескавшимися от времени, но весь город производил впечатление, будто его покинули только вчера. Это только усиливало дискомфорт, который нарастал с каждой секундой. «Подожди!» – воскликнула Луиза, когда я двинулся вперед. «Что такое?» – обернулся я. Она покраснела и опустила голову. «Ничего!» – я озадаченно наклонил голову. Странное поведение, но сейчас было не время для расспросов. Начал спускаться с холма, пока Луиза внимательно следила за мной. Затем она потянулась и схватила меня за руку. Видимо, держаться за рубашку показалось ей недостаточно надежным. Через несколько минут мы пересекли границу барьера. Ощущение было мгновенным и неприятным, словно я шагнул в холодную воду. Но город изнутри выглядел точно так же. Часть меня надеялась, что недавние ощущения были обманом, и стоит пройти дальше, увижу обычный заброшенный город, а не эту мертвую аномалию. Глубоко вздохнув, я крепче взял Луизу за руку и повел ее вглубь города. Тишина здесь была абсолютной. Даже привычного жужжания насекомых или шороха мелких животных не было. Это был город-призрак в самом буквальном смысле. «Днем не так уж страшно», – прошептала Луиза, и даже в этой мертвой тишине ее голос звучал едва слышно. Словно отвечая ей, где-то раздался отдаленный скрипучий звук. Мы переглянулись и медленно направились к источнику, который продолжал ритмично скрипеть. Наконец нашли его. Одинокое дерево без листьев, скрюченное и мертвое, возвышалось как отрубленная рука. На одной из веток висели детские качели. Очень медленно они раскачивались вперед-назад, издавая тот самый скрип. Луиза, проглотил я комок в горле. Мастер, сегодня вообще был ветер? Нет, пискнула Луиза. Совсем не было. Качели внезапно остановились. Руки Луизы разжались, а потом схватили меня еще крепче, почти больно. Я не оборачивался, весь мой взгляд был сосредоточен на неподвижных качелях. «Думаю, на сегодня разведки достаточно», — кашлянул я. «Да, мастер», — прозвучал голос рядом со мной, который определенно принадлежал не Луизе. Глава 65. Очень медленно я повернул голову и увидел, что рядом со мной никого нет. Тем не менее я все еще чувствовал, как что-то держит мою руку. За нее цеплялась маленькая кукла. У нее был голый хвостик и тигриные ушки. Отчасти она походила на Луизу, только была ростом всего в 2 фута, а глаза светились красным. Она смотрела на меня, и в ее свободной руке материализовался нож. «Хи-хи-хи-хи», засмеялась она, заносящий нож для удара. «Твою мать!» Заорал я так громко, что кукла опешила. Выхватив меч, я тут же рубанул по кукле. Она завизжала женским голосом, но я проигнорировал это. Почувствовав, что хватка ослабла, вырвал руку и, держа меч 2 руками, ударил еще сильнее. «Умри, умри, умри!» Белый маг достиг 13 уровня. Исцеление от болезни разблокировано. «Мастер!» Раздался крик неподалеку. Я поднял взгляд с груды разорванных нитей и деревяшек, которые недавно были куклой Луизы. Настоящая Луиза сидела на земле. Она была связана веревкой, но с помощью зубов и когтей смогла буквально прогрызть себе путь на свободу. «Луиза, рад, что ты в безопасности», — сухо сказал я. «Я рада, что мастер быстро понял, что кукла — это не я, превращенная в нежить. Конечно, это же могла быть ты. То есть, разумеется, я знал. Ладно, скажу как есть. Куклы должны сгореть в аду. Они отвратительны. Мои кузены заставили меня смотреть детские игры, когда мне было 7 лет, а потом ночью расставили всех кукол вокруг моей кровати. С тех пор у меня стойкая фобия». Луиза опустила голову и заплакала. Глаза у меня расширились, и я протянул к ней руки, откровенно паникуя. «Нет, не расстраивайся. Я никогда бы не напал на тебя так же, как на эту куклу. Ты моя Луиза. Я бы никогда». «Нет, мастер», — дрожащим голосом сказала Луиза. «Мне жаль, я просто ничего не могла сделать. Не могу справиться с такими вещами. Мне очень страшно. Но ты же не боялась зомби в подземелье? Да зомби можно дотронуться и убить», — всхлипнула она. «А это намного страшнее». Бам! Как только она это сказала, где-то громко хлопнула дверь. Луиза вскрикнула и обняла меня. Я чувствовал, как сильно она дрожит. Раньше я списывал это на обычную нервозность, но теперь понимал, Луиза заставляла себя находиться здесь. Все ради того, чтобы помочь расплатиться с долгом за нее. Она просто не могла отказать, и это постепенно ломало ее. Дверь скрипуче приоткрылась. Я смотрел на нее, крепко обнимая Луизу. Потом все окна здания распахнулись одновременно, так быстро, что звук их ударов слился в один. Луиза закричала и обняла меня еще крепче. «Умри, отправься с нами, присоединись к нам». Голоса звучали отовсюду. Я вертел головой, но ничего не видел. «Нужно уходить отсюда», — выругался я. «Портал требует несколько секунд. Я бы использовал возвращение, но не уверен на 100%, что оно заберет тебя со мной. Не оставляй меня». «Не оставлю. Луиза, прикрой меня. Портал». Теперь я заметил, что по улице к нам бежала группа кукол. Все выглядели как разные животные и люди. «Может быть, это были души погибших в городе?» «Я не могу», — в ужасе рыдала Луиза, дрожа еще сильнее. «Можешь их ударить», — прорычал я. «Нет-нет, мне страшно», — кричала она. Портал открылся как раз, когда куклы почти добрались до нас. Я прыгнул внутрь, но кинжал успел воткнуться мне в ногу. «Блядь, надо было раньше подумать о запасном плане для отступления». Глава 66. «Мне жаль, мастер. Мне очень-очень жаль». Луиза кланялась, сидя на полу гильдии. «Слабое исцеление», — пробормотал я, вытаскивая кинжал из ноги. После бегства из города призраков Луиза помогла мне доковылять до гильдии авантюристов. Конечно, я мог исцелить себя прямо на городской площади, но Луиза так паниковала, что не слышала моих слов. Теперь я лечился и попутно рассказывал Брэду о состоянии старого Палмдейла. Он и другие слушатели недоверчиво качали головами. У тех, кто в свое время знал старый Палмдейл, на лицах читались узнавание и откровенный страх. Брэд покачал головой. Не думал, что там все так плохо. После твоих достижений в подземелье с нежитью я воспринимал твои способности как нечто запредельное. Извини. Нет, я согласен на это задание, пожал плечами я. И вообще, кто сказал, что я сдаюсь? Мы возвращаемся. Луиза подняла голову. На лице читался неприкрытый ужас. Нам нужна группа побольше, вздохнул я. К сожалению, я не учел, что Луиза просто не подходит для борьбы с такими существами. «Прости», — всхлипнула Луиза, поэтому я похлопал ее по голове, давая понять, что все не так уж плохо. «Мне не помешает кто-то, способный сражаться с призраками. Как насчет городского священника? Он может вернуться в любой момент», — вздохнул Брэд. «У нас любитель паломничеств, но он не боевой священник. Все, на что способен, сменить профессию да содрать за это непомерную цену. А кого еще я могу взять с собой? В нашем поселении?» Руби, сидевшая рядом и слушавшая мой рассказ, громко фыркнула. «Проще попытать удачу в соседних городах. Есть еще вариант с рабами», — нерешительно предложил Брэд. «Обычно я такое не советую, но любой раб, которого ты купишь, будет сопровождать тебя. А какой раб мне нужен?» — спросил я. «Раб-священник», — он задумчиво откинулся назад. «Редко можно найти священника, ставшего рабом. Церковь обычно поддерживает своих. У всех священников есть связь с церковью. Они могут наниматься или отправляться в паломничество, но обращать их в рабство считается опасным. Исключение – только темные священники. Поэтому ищи кого-то с высокой духовной энергией. Эй, Рик, помнишь, как подземелье начало воздействовать на нас со временем все сильнее?» – спросила Руби. «Это была духовная атака. У большинства подземелий они есть, но призраки тоже ими обладают. Они атакуют дух, а не тело. Поэтому многие боятся призраков, хотя могут справиться с зомби. Они буквально вызывают страх, истощая жизненную силу. Я слышала, что кошколюды особенно уязвимы к таким атакам. Мне жаль». Луиза почти рыдала. «Все в порядке, ты ничего не могла с этим поделать, я просто не мог спокойно смотреть на ее слезы. Я нежно погладил ее ушки, пока она не закрыла глаза и начала расслабляться. Луиза положила голову мне на руку и замурлыкала, пока ее хвост дергался между спинками стула. «А вы сблизились», — заявила Руби, скрестив руки таким образом, что это подчеркивало ее внушительную грудь, при этом откровенно надув щеки. «Ахаха», — неловко рассмеялся я, — «она важна для меня». Мурлыканье Луизы стало громче. Руби моргнула и беспомощно вздохнула. «Прости, но я просто не рассматриваю тебя в романтическом плане. К тому же подозреваю, что ты просто сломаешь меня в постели. Профессии с высокой духовной энергией – это служительницы храма, паладины, храмовники, инквизиторы, некроманты, шаманы, друиды – почти все, кто обладает сильными магическими способностями. Луиза с ее профессиями бесполезна против призраков, поэтому рекомендую найти заклинателя». «Хорошо, тогда поищу раба-заклинателя. Возможно, он даже умеет читать», — сделал паузу я, глядя на Луизу. «Ты не будешь против?» Луиза посмотрела на меня и моргнула. «Мастер есть мастер. Раз я слаба и не могу сделать то, что нужно мастеру, пусть будет еще один раб». Затем ее голос стал тише, словно она говорила сама с собой. «Только некрасивая девушка. Что ты сказала?» «Ничего, мастер, отправляемся». «Ревность, у кошкодевочки проявляется территориальный инстинкт, это было неожиданно мило, если честно». Глава 67. «После нашего героического бегства из города призраков мы решили восстановить силы. То есть я решил заесть стресс, а Луиза – отсидеться в углу и периодически вздрагивать от собственной тени. Ужинали мы в гостинице дешевой едой. У меня было мало денег, особенно учитывая, что теперь требовался раб-заклинатель. Впрочем, статус героя позволял питаться и ночевать бесплатно. Удобная штука, надо сказать. Луиза, естественно, спала в моей комнате. После сегодняшнего дня я бы не удивился, если бы она попросилась спать в моей же постели от страха. Я покупал ей дополнительную еду и выяснил, что она предпочитает мясо всему остальному. Знал бы раньше, что ноги индейки из подземелья были ее любимым деликатесом, продолжал бы очищать их от яда и скармливать. Хотя звучит это довольно извращенно. Той ночью Луиза все еще была под впечатлением от духовных атак в городе призраков, поэтому я уступил ей кровать. Она крепко обнимала меня всю ночь, а когда просыпалась от кошмаров, я гладил ее по голове, пока она снова не засыпала. Луиза успела закалиться в подземелье, но во многом оставалась уязвимой, особенно в отношениях со мной. И честно говоря, меня это устраивало. По крайней мере, пока я не готов к более сложным отношениям. На следующее утро мы отправились к каравану работорговцев. Портал решил не использовать, еще пригодится. К тому же хотелось поэкспериментировать с системой очков подземелья, но это могло подождать. Сейчас я просто наслаждался прогулкой с Луизой в солнечный день. С каждым днем ходьба давалась мне все легче. Ежедневно проходил буквально мили, чувствуя себя все более подтянутым. Велик шанс, что со временем у меня даже появится пресс. Правда, учитывая количество дешевой еды в моем рационе, это большой вопрос. В кармане звенело 5 золотых, должно хватить на приличного раба. Мне нужен был просто кто-то, умеющий колдовать. Я был готов преодолеть свою фобию кукол, но черт возьми, туда в одиночку я точно не пойду. Кукла застала меня врасплох, но в следующий раз сохраню относительное спокойствие. После покупки раба заглянем к швее за одеждой, потом в лавку аксессуаров. Там наверняка найдется что-то против духовных атак для всей команды. Хоть класс с белого мага и повысил мою сопротивляемость, с прямыми атаками призраков я могу не справиться. Охранники помахали нам, узнав меня и Луизу. Через несколько минут к нам вышел Орфей. «Приветствую, уважаемый покупатель», — поклонился он. «Неужели уже вернулись сотни золотых? Ха!» — рассмеялся я. «Работаю над этим. Как оказалось, мне нужна помощь». «Помощь?» — Орфей потер подбородок. «Раз пришли сюда, значит нужен раб? Именно так. Тогда прошу следовать за мной. По дороге расскажете, что ищете». «Ну, нужен грамотный», — начал объяснять я. «С мощной духовной силой, это было бы кстати. И магические способности, мужчина», — вдруг сказала Луиза. «А?» — посмотрел я на нее. «Ему нужен сильный мужчина». Луиза стрельнула взглядом в мою сторону. Я саркастически рассмеялся. «Когда ты так говоришь, создается впечатление, что я какой-то развратный старик». Орфей усмехнулся. «Рад видеть, что у вас с барышней все складывается. Пойду посмотрю, есть ли подходящие варианты». Орфей ушел, оставив нас ждать. Я заметил несколько рабов, несущих длинные носилки. На них лежала знакомая фигура, бледная девушка, которую видел в повозке с больными. Лисолюдка с пепельными волосами. На глазах лежали 2 камушка. «Что происходит?» — спросил я, когда носилки вынесли и уложили на большую кучу тканей посреди лагеря. Стоящий рядом охранник пожал плечами. «Ничего особенного. Сжигают труп. Она всегда была болезненной. Наконец недуг одолел ее, умерла прошлой ночью». «Понятно». Глава 68. «Печально видеть, когда молодые умирают», — сухо сказал я. Охранник усмехнулся и плюнул в сторону. «Она рабыня, конечно. Работорговцы и их охрана ценили жизнь несколько по-другому. Впрочем, жизнь и смерть незнакомой девушки не имели ко мне отношения. Лучше поторопиться с покупками». Как только мы вошли в палатку, мой взгляд зацепился за стоящих в ряд голых мужчин. «Ой», — Луиза покраснела и отвернулась. «Я забыл о таких ситуациях. Это смущает». Мужчин прикрывали простыни, напротив стояли женщины. Всего 8 человек, 5 женщин и 3 мужиков. Только один был чисто человеческого происхождения. «АПСС», — голос раздался у самого моего уха. Я оглянулся, но никого не увидел. Орфей поманил меня, и я встал перед всеми этими товарами. «А они обязательно должны быть голыми?» — спросил я, пытаясь не смотреть на женские тела и чувствуя сердитый взгляд Луизы. «Традиция», — извиняюще пожал плечами Орфей. «Не хотим сюрпризов после покупки. Позвольте представить, все 8 умеют читать». «АПСС, я тоже умею читать», — прогудело в ушах. Оглянувшись, не смог понять, кто из рабов это сказал. Видимо, у кого-то была способность говорить в уши. Остальные даже не подозревали о разговоре. «Крайний справа, некромант», — я кашлянул. «Нет, спасибо. После схватки с некромантом и его армией нежити мне их хватило на всю жизнь». Орфей сразу перешел к следующему. «Вот этот крайне предан. Собаколюды известны своим бесстрашием и всегда подчиняются хозяевам. Правда, особого сопротивления духовным атакам у него нет, но приказы выполнит, даже получив серьезный урон. Не хочу заставлять кого-то страдать только из-за приказа. Извините, следующий. Отвергнутые рабы не выглядели расстроенными. Видимо, здесь с ними обращались достойно. По крайней мере, одеты они были лучше Луизы при нашей первой встрече, да и не выглядели истощенными. У этого немалые долги. Профессия чернокнижника 15 уровня. 3 золотых. Дешевле, потому что священники отказались менять ему профессию. Она в их черном списке. А разве их способности не похожи на способности призраков? Смущенно спросил я. Магия чернокнижников исключительно темная, терпеливо объяснил Орфей. Их способности определенно схожи с призрачными. Подумаю, но давайте сначала посмотрим остальных. Переключились на женщин. У большинства были неудобные аспекты, пока не дошли до последней. Весьма грудастая женщина с длинными черными волосами и пронзительным взглядом. Выглядела сексуально и соблазнительно, поэтому мне требовались все усилия воли, чтобы не пялиться на ее внушительные формы. Примерно того же возраста, что Руби, но менее мускулистая, зато с приятными изгибами. Волколюдка, судя по всему, училась на мага, достигла 10 уровня, объяснил Орфей, но дороже остальных, 10 золотых, хотя для вас могу сбросить до 7. Все рабы заполняют анкету навыков и предпочтений. В графе о готовности спать с хозяином она не ответила отрицательно, так что можете делать с ее телом что захотите, сопротивляться не будет. К тому же красавица умеет вести хозяйство. Женщин предпочитают больше мужчин, особенно таких красоток. А почему она стоит 10 монет, когда Луиза стоила сотню? Спросил я. Несколько причин. Она почти вдвое старше вашей тигролюдки. Принадлежит к черным волколюдам, распространенная порода. Ученик мага – обычная профессия. Ну и она убила предыдущего хозяина. Что, блять, кхем? Орфей выглядел смущенным. Ее хозяином был мастер-маг. Ему под 70, она хаем занималась с ним сексом так активно, что довела до сердечного приступа. Его воскресили, конечно, но врачи сказали, что она слишком его возбуждает, пришлось от нее отказаться. Возможно, повысила бы уровень, если бы хозяин не увлекался другими занятиями вместо ее обучения. Пока Орфей объяснял, девушка встретилась со мной взглядом и подмигнула с соблазнительной улыбкой. Я мысленно подсчитал монеты. Если торг сработает, цена упадет до 5 с лишним золотых. Практически все мои деньги. После этого не останется средств на еду и одежду для нее, но черт возьми, я бы купил. Она была красивой, сильной против призраков и с потенциалом стать сильнее. А фантазии о том, как я лежу между ее соблазнительными дыньками, буквально выбивали меня из реальности. «Тогда я беру чернокнижника», — сказала Луиза, делая шаг вперед и указывая на мужчину с высоким уровнем. Я посмотрел на Луизу. Она смотрела в ответ с надутыми щеками и упрямым выражением лица. Блин, перехитрил сам себя. Выбор был логичен для выживания, важнее иметь опытного заклинателя. Я позволил гормонам взять верх, нервно рассмеявшись, постарался взять себя в руки. А полагаю, возьмем Му. Эй, а как насчет забрать меня? Сказал упрямый голос. Прямо передо мной стояла еще одна обнаженная девушка, кардинально отличающаяся от остальных. Длинные грязные светлые, почти седые волосы расчетливо прикрывали лучшие места, которые, честно говоря, были не особо впечатляющими. Грудь едва ли тянула на размер А, тело маленькое и худое даже по сравнению с Луизой. С тех пор, как я откормил Луизу, она выглядела нормальной девушкой. Это же была худышкой, и никакое количество еды не исправило бы ситуацию. Плюс у нее был пушистый хвост, нет, 9 пушистых хвостов, развивающихся за спиной. Кожа бледнее, чем когда я видел ее снаружи. 2 длинных лисьих ушка, и она была слегка прозрачной. К тому же парила в паре футов от земли рядом с охранником. Глава 69. «Эй, Луиза», — сухо обратился я к девушке. «Да», — спросила Луиза с надутыми щеками. «Ты случайно не видишь здесь призрака?» — спросил я, указывая прямо на парящий дух лисолюдки. Луиза торопливо осмотрелась, затем зарычала на меня. «Мастер, нельзя так врать и дразнить меня. Ты знаешь, как я боюсь призраков. Если пытаешься заставить меня уйти, чтобы купить эту грудастую волколюдку, я заплачу». «Вообще-то она волколюд», — кашлянул я, краснея. Луиза стала своевольной за последнее время, заметил. Впрочем, не это было главной проблемой. Главной проблемой был призрак лисолюдки, который сейчас подплыл к Луизе и завис прямо у ее головы. Поджав губы, словно собираясь поцеловать, она наклонилась к уху Луизы и тихонько подула. «А-а-а!» Хвост Луизы мгновенно встал торчком, а тело вздрогнуло. «Эн, на самом деле, если подумать, я подожду снаружи». Развернувшись, она выскочила из палатки. Орфей, явно не понимающий происходящего, улыбался и смеялся. «Она довольно живая, надо сказать. Купи меня», – прошептала Лиселютка мне на ухо. «Ты эсэс, ты мертвая, так воскреси меня», – фыркнула она. «Найми священника, и не делай вид, что не можешь, ты, сэр», Орфей начал замечать, как я, нахмурившись, шепчу себе под нос, «а простите, думаю о кое-чем другом». Я поморщился. «Удовлетворите любопытство, я видел снаружи похороны, это ведь Лиселютка». Лицо Орфея помрачнело, да весьма печальная ситуация. Я надеялся продать ее одной из церквей, но она была слишком больна. Никто не хотел связываться, но ее ведь можно воскресить, в вашем караване есть священник, если излечу, будет стоить дороже. Священник путешествует в моем караване, но он не мой подчиненный, он собирает прибыль для церкви, а воскрешение – дорогая услуга, к тому же она вернется такой же больной, то есть, спросил я, ее болезнь – не инфекция, даже не болезнь в традиционном смысле, это связано с тем, кем она является, что… Вы говорили, лиса с девятью хвостами, разновидность лисолюда, вариации лисолюдов не редкость, у каждого 50-го, 2 хвоста, у каждого 1000-го, 3, трехвостый лисолюд, это предел, предел чего, предел количества хвостов, не влияющих на здоровье. Пока мы говорили, призрак опустила голову с печальным выражением лица, тема явно ее расстроила. Видишь ли, в этом мире существует только один настоящий хвост, остальные хвосты существуют в духовном мире. Это делает их родственниками призраков. Трехвостые лисы считаются мощными и часто работают со священниками, но они изгои. Зверолюди чувствительны к духам, а лисы с множеством хвостов слишком близки к духовному миру. Это нервирует зверолюдей. Некоторые верят, что многохвостые лисолюды привлекают духов, а с ними – несчастье и проклятие, и что подливает масла в огонь, лисолюды с более чем тремя хвостами вредят собственному здоровью. Каждый дополнительный хвост – еще один канал связи с духовным миром, буквальная связь со смертью. Семихвостого можно назвать максимально приблизившимся к смерти, а она девятихвостая, уточнил я, да и такие обречены страдать до самой смерти. Шестихвостый лисолюд теоретически может жить полноценной жизнью, хоть и слабый. Десятихвостые умирают по наступлении совершеннолетия. Девятихвостые, как она, обречены на медленную, но верную смерть. Даже их собственный вид тратит на них время только в конце. Причина, по которой она здесь, в том, что в их культуре лишь пожилые, близкие к смерти, могут смотреть на живое воплощение смерти. Если вернешь ее, просто умрет там снова. Самая редкая представительница расы и самая бесполезная. От этой истории я почувствовал на душе горечь и депрессию. Ее жизнь была долгой и печальной. Не мог представить, как она существовала. Наверное, очень хотела жить. Легко было бы решить, что смерть – освобождение, если бы не висел передо мной ее призрак, дергающий за рукав. «Так воскреси меня уже!» – потребовала она упрямым голосом, уперев руки в бока. Глава 70. «Они собираются сжечь мое тело», — внезапно ахнула лисолюдка. «Нужно поторопиться. Они сжигают?» — спросил я невольно, вспомнив об этом. Орфей кивнул. «Обычай зверолюдов. Верит, что если не сжечь тело, его хозяин может вернуться духом и преследовать живых. Для такой лисолюдки, столь тесно связанной с духовным миром, как говорят, это почти гарантия». Я бросил взгляд на призрака, парящего рядом. Она невинно улыбнулась. Да заметил, хватит болтовни, призрак начала плакать, воскреси меня, без тела это будет дороже, но мой чернокнижника, черт, начал чесать голову, девятихвостая лиса с восемью каналами к духовному миру будет эффективна против призраков, Орфей моргнул, эффективно, термин относительный, теоретически она смертельно опасна для них, но на практике их тела слишком слабы для сражений. «Пожалуйста», — сказала лисолюдка со слезами на глазах, — «я точно помогу с проблемой призраков, я вижу их постоянно, это не успокаивает», — сказал я лисолюдке, но Орфей подумал, что я обращаюсь к нему, что имеешь в виду, сколько стоит мертвый раб, возможно ли получить ее КХМ бесплатно, Орфей кашлянул, «хочешь воскресить, ваш священник может, признаю, не то чего ожидал, но полагаю, договоримся, я из тех, Кому нравится находить способ продать все, тогда мы не допустим сжигания тела, предположил я, поскольку девушка скакала вокруг, словно уже горела, что раздражало. А, разумеется, Орфей немедленно покинул палатку и начал раздавать приказы. Я последовал за ним, мой личный призрак, за мной. Вокруг ее тела бушевало пламя, отчего она определенно слегка подгорела. Охранники тащили ведра воды, чтобы потушить огонь. Мои волосы, знаю точнее, чувствую запах, сказал я, прикрывая нос. Изначально у нее были длинные волосы, но пламя прошлось по ним, сделав заметно короче. Вид здорового и активного призрака контрастировал с обгоревшим трупом, отчего у меня раскалывалась голова. Луиза заметила, как я вышел из палатки, и подошла. «Мастер, что вы решили?» – спросила Луиза, явно беспокоясь, что я выберу грудастую волколюдку. Я указал на все еще дымящийся труп, с которого только потушили пламя. «Мастер», ее лицо неловко скривилось. «Не знаю, как лучше сказать, но вы могли выбрать получше». «Да как ты смеешь?» Дух лисолюдки ударил Луизу по голове, но рука прошла насквозь. Луиза вздрогнула и пробормотала себе под нос. «Два странных холодных дуновения за день, неужели это плохое предзнаменование?» Я мог лишь криво улыбнуться. Духовная чувствительность Луизы была поразительной во всех смыслах. К нам подбежал Орфей, поговорил с нашим священником. Он готов воскресить девушку за пожертвование в 5 золотых. 5? Серьезно? Я уговорил его. Он обычно берет 10. Простоватый лысый мужчина протянул банку, словно я должен был дать милостыню нуждающимся. Очень хорошо. Торг, последнее слово замаскировал под вдох. Маловато будет, сказал лысый, сердито тряся банкой. А моя ошибка, положил все 5 монет, священник кивнул. Видимо, торг не действует на пожертвования во славу Божию. Полезная информация на будущее. Жадные ублюдки даже в церкви остаются жадными ублюдками. Глава 71. Что нужно, чтобы стать священником? Поинтересовался я с любопытством, наблюдая, как лысый мужик направляется к трупу лисолюдки. «Преданность», — буркнул он, не особо вдаваясь в детали. «Ну, спасибо за исчерпывающий ответ, мистер Красноречие. У меня был практический интерес к его профессии. Несколько уровней священника дали бы возможность давать отпор призракам. Я уже проверил в гильдии. У призраков нет слабости к исцелению, как у нежити. Они относятся к фантомам и духовным сущностям, поэтому ранить нежить против них бесполезно, как зонтик в аду. Святой круг, освященная земля и святая аура теоретически должны работать, но без специализированных антипризрачных способностей я не горел желанием рисковать шкурой. Итак, что произойдет с нашей пациенткой? Спросил я у Орфея. Как только ее воскресят, большинство повреждений тела исцелится, объяснил работорговец. Хотя некоторое время она будет слабой, как котенок. Обычный человек оправился бы через 2 дней, но лисолюдка с таким количеством хвостов скорее всего останется в сознании несколько часов, потом впадет в кому и умрет, если только ничто. Я уже чувствовал, как кошелек готовится к очередному похудению. Можешь заплатить священнику за дополнительное лечение, не излечит полностью, но некоторые усиления помогут. Усиление характеристик. Орфей кивнул с видом человека, объясняющего азы торговли идиоту. У священников есть заклинание временного улучшения здоровья. Если она будет достаточно усилена, постепенно начнет выздоравливать. Но тебе понадобится постоянно платить за поддерживающие заклинания. А обычные исцеляющие заклинания, наивно поинтересовался я. Временная помощь. С его расценками разоришься быстрее, чем дворянин в борделе. Я кивнул, хотя эти проблемы меня особо не волновали. В конце концов, я играл не по их правилам. Во-первых, у меня был навык повелитель рабов, который должен повышать все характеристики подчиненных. Это уже неплохое подспорье. Плюс усиление группы героя начнет действовать, как только включу ее в команду. Правда, тогда не смогу пользоваться классом белого мага одновременно, игровые ограничения, черт возьми. Но как белый маг я мог использовать исцеляющие заклинания самостоятельно. Хоть запас маны и ограничен, поддерживать ее жизнь ежедневно было бы вполне реально. К тому же я надеялся раздобыть заклинания типа исцеления болезни или снятия проклятия. Возможно, они помогут с ее состоянием. За воскрешение я бы тоже не платил, если бы не цейтнот с горящим телом. Хотя, честно говоря, понятия не имел, есть ли воскрешение у белых магов. У священников это заклинание 20 уровня, что говорит о его редкости. Если у тебя есть деньги, я могу сделать тоник, Вдруг заговорила лисолюдка-призрак. «Мой прошлый мастер делал его для меня. Он помогал жить. Расскажи о ее истории». Я решил проигнорировать призрака, отчего она выглядела оскорбленной. Она жила как рабыня с детства, как Луиза. «Не совсем», — Орфей покачал головой. «У лисолюдов духовные хвосты не отрастают до совершеннолетия. Получившие 1-2 духовных хвоста уже становятся изгоями среди соплеменников. Имеющих 3, изгоняют из поселений. Когда у этой девочки выросли хвосты, она тут же заболела, и родители просто не смогли ее изгнать. Вместо этого продали мне в рабство. Получается, практически подарили, что редкость в моем бизнесе. Мастер умер в прошлом году», — грустно сказал призрак. «Я надеялся отбить расходы на содержание, продав ее кому-нибудь», — продолжал Орфей. «В итоге пристроил к старому алхимику. Он использовал ее для смешивания реагентов, сам был слеп как крот, а она отлично справлялась с точной работой. Он умер в прошлом году. Некоторые утверждают, что это проклятие лисолюдки, но я не верю в подобную чушь», — Орфей вздохнул. «Можно считать чудом, что она дожила до 17. Какие бы зелья алхимик ни варил, они позволили ей протянуть еще 3 года после проявления болезни. Рецепт отправился в могилу вместе с ним. Это неправда, но больная рабыня вряд ли могла что-то предложить работорговцу», — с горечью произнесла призрачная девушка. «Поэтому я никогда не рассказывала о своих знаниях в алхимии, хотя тоник дает лишь временный эффект. Рано или поздно я все равно умру. Я действительно надеялся найти ей новый дом». В голосе Орфея послышались нотки сожаления. «Хотя бы место, где она сможет умереть в тепле и заботе, но не успела дожить. Ты уверен, что хочешь взять такую ответственность? В королевстве много зверолюдов, и хоть они терпимее жителей других городов, очень вероятно, что ее присутствие их не обрадует. Я герой Палмдейла», — решительно заявил я, — «обеспечу ей достойную жизнь». Призрак лисолюдки на мгновение выглядела ошеломленной, удивленно уставившись на меня. В этот момент священник поднял посох и начал творить магию. Девушка открыла рот, словно хотела что-то сказать. «Воскрешение». Но ее призрак рассеялся как утренний туман, и слова так и не достигли моих ушей. Тело приобрело здоровый цвет живого человека, глаза открылись и тут же начали искать меня. Она-то знала, где я стою. Хотя для остальных это выглядело удивительно, поскольку она немедленно почти упала на меня, обхватив руками талию. Впрочем, ноги не выдерживали веса, поэтому она наполовину свисала с погребального ложа, удерживаясь только за мою одежду. «Мастер!» – счастливо воскликнула она, и в этом возгласе звучала такая искренняя благодарность, что я почувствовал себя странно. «Хорошо». Глава 72. «М-мастер!» – слабым голосом произнесла Луиза. «А эта девушка, вроде бы ты согласилась на нового члена команды», — напомнил я ей. «Магическое подчинение рабыне обойдется в 2 серебряные монеты», — как бы между делом сообщил Орфей. «Что?» — я уставился на него. «Магическое подчинение?» — Орфей развел руками с видом невинного ягненка. «Обычно это входит в стоимость рабыни, но поскольку ты получил ее нестандартным способом...» Я вздохнул. Орфей оказался торгашом до мозга костей. Заметил, что он буквально ждал момента, когда отказ станет невозможен. «Умный сукин сын». Но тут мне в голову пришла мысль: у меня же есть навык заполучить раба. Не хотелось светить такими способностями перед Орфеем, но и переплачивать за то, что могу сделать сам, тоже не планировал. Я поднял руку и коснулся головы лисолюдки. «Заполучить раба», — произнес заклинание. Внезапно ее грудь засветилась, и на ней начал проявляться круглый символ. Постепенно он обретал четкую форму. Понял, что нужно продолжать вкладывать ману. Старая метка менялась неохотно, сопротивляясь. Когда наконец смог заменить чужую метку на свою, у меня осталась едва половина запаса маны. Символ выглядел знакомо, словно был как-то связан со мной лично. Когда отстранился, заметил, что лисичка тяжело дышит. «Мия стала вашей рабыней». «Имя?» «Мия». «Класс». «Манипулятор маны». «Профессия». «Алхимик», «раб», 8 уровень. «Возможные профессии». «Простолюдин», 5 уровень, «начинающий маг», 1 уровень, «спиритуалист», 2 уровень. «Раса», 9-хвостая лисолюдка. «Ты в порядке, Мия?» — спросил я, чувствуя неловкость от того, что не поинтересовался ее именем раньше. «М-мастер», — она удивленно посмотрела на меня. «Я чувствую себя хорошо, лучше, чем когда-либо». Видимо, в игре действительно работало усиление рабов. Цвет лица Мии заметно улучшился, эффект был налицо. Не хотел демонстрировать больше способностей перед посторонними, поэтому пока воздержался от использования заклинаний белого мага. Ты использовал заполучить раба, рот Орфея открылся от шока. Слышал о таком, но никогда не видел воочию. Это же приемлемо, запоздало поинтересовался я, понимая, что уже поздно что-то менять. Никаких нарушений законов или гильдейских правил, Орфей криво усмехнулся. Похоже, все в рамках. Оформлю документы. Бледная лисолюдка Миавсей еще сидела на том, что недавно было ее погребальным костром. Цвет лица оставлял желать лучшего, но она крепко держалась за мою одежду. Луиза делала то же самое, вцепившись в рубашку сзади. Это что, профессиональная привычка рабынь, хватать хозяина за одежду? Когда Орфей вернулся с документами, я подписал бумаги, официально подтверждающие, что Мия стала моей собственностью. Ценю, что ты честно соблюдаешь контракты и не присвоил себе Луизу подобным способом, сказал Орфей, когда закончили с формальностями. Не обижайся, но не думаю, что стоит демонстрировать этот навык многим людям. Я буду нем как могила, но другие работорговцы могут ощутить угрозу от возможности забирать рабов напрямую. Не буду спрашивать, как овладел таким умением, но способность обходить стандартные процедуры многих напугает. Принял к сведению, неуверенно ответил я. Похоже, нужно быть осторожнее с демонстрацией читерских способностей. Секундочку. Мия наклонила голову с любопытством. Разве кошечка не стала рабыней мастера, пока арендую ее? Официальная церемония состоится после погашения долга. Значит, лицо Мии порозовело, что при ее бледности было особенно заметно. Я первая настоящая рабыня мастера. Что, в свою очередь, лицо Луизы исказилось паникой. Че, что это значит? Ничего особенного. Небрежно пожала плечами Мия. Просто означает, что я самая первая и важная для мастера. Нет, невозможно. Луиза надула щеки как хомяк. Я первая у мастера. Точно первая. Я лишь констатирую факт. Равнодушно ответила Мия. Ты не можешь отрицать правду. Одна из нас, первая рабыня мастера, другая подержанная кошечка. Ты, мастер. Скажи ей, что кошечка не подержанная. КХМ, я кашлянул, чувствуя приближение головной боли. Можем обсудить это в Палмдиле. У меня было отчетливое ощущение, что в ближайшем будущем головная боль станет моим постоянным спутником. Две ревнивые рабыни – это даже хуже, чем армия призраков. Глава 73. Полагаю, больше нет смысла скрывать свои читерские способности. Я хотел проверить, сработает ли возвращение с группой. Это казалось отличным моментом для эксперимента. Я жестом попросил Луизу дать мне руку. Она покраснела, но протянула ее и подошла ближе. Мия все еще цеплялась за меня с другой стороны. «Леди, хотите стать частью моей группы?» – спросил я. Мия любопытно наклонила голову, а Луиза смущенно посмотрела на меня. Обе были рабынями, поэтому со стороны выглядело довольно странно просить их присоединиться к группе. Но все же я сделал это, потому что, честно говоря, понятия не имел, как еще создать группу, просто не мог не спросить такую хрень. Кивнув девушкам, как бы призвал ответить вслух. «Хорошо, да, Мия присоединяется к вашей группе. Луиза присоединяется к вашей группе. О, чувствую себя еще лучше», — удивленно сказала Мия. Луиза кивнула. «Я тоже чувствую прилив сил. Похоже, они ощущали эффект усиления группы. К сожалению, на меня это не распространялось, но представлял, что это немного похоже на переключение между профессиями, типа с кулинарии на что-то боевое. Такой прилив энергии при повышении уровня профессии. Кажется, именно это сейчас испытывала Мия. Орфей говорил, что она может потерять сознание через несколько часов после воскрешения. Возможно, это произошло бы без усиления группы, или, может быть, Орфей преувеличивал, чтобы отговорить меня от воскрешения. Хрен его знает. Хорошо, девочки, держитесь рядом. Если по какой-то причине исчезну, просто ждите, вернусь. Это привлекло еще несколько странных взглядов. Плевать, я все равно экспериментировал. Если не сработает, просто использую портал для возвращения, если замечу, что способность героя не функционирует. Нужно провести множество тестов в будущем. Например, можно ли использовать это несколько раз, или способность доступна только раз в день, как портал, заберет ли возвращение всю группу, должны ли они держаться за меня, на эти вопросы еще предстояло получить ответы, но сейчас хотел проверить именно групповой перенос, поэтому максимально старался увеличить шансы успеха. Итак, возвращение. Было бы приятно увидеть удивление на лице Орфея и остальных, когда мы исчезли, но возвращение работало слишком быстро. Секунду назад стояли на территории каравана, в следующую, уже на городской площади рядом с фонтаном. «Мастер потрясающий», — восхищенно сказала Луиза. «Это было быстрее портала». «Еще бы», — выдохнул я, убеждаясь, что обе девушки перенеслись со мной. «Но могут быть ограничения, о которых пока не знаю. Я уже знал, что в подземелье это не работает. Не мог поверить, что этот навык круче телепорта, требующего крайне редких очков подземелья. Я сделал шаг вперед, планируя покинуть городскую площадь, но почувствовал, как что-то тянет мои штаны. Посмотрев вниз, увидел Мию, лежащую на ступеньках фонтана и беспомощно улыбающуюся. «Что такое?» – спросил я. «Мастер, не могу ходить. Вы должны меня понести», – сказала Мия. «Что? Воскрешение настолько тебя ослабило? В таком случае, Луиза, поможешь усадить ее мне на спину?» Луиза перевела взгляд с меня на Мию с беспокойным выражением. «А да, мастер». Однако Мия покачала головой. «Ой, мои руки слишком слабы, чтобы держаться за спину. Я могу упасть. Мастер должен нести меня на руках, как принцессу», — ахнула Луиза. Мия кивнула с озорной улыбкой. «Мастер должен нести меня как принцессу». «Я понял», — тяжело вздохнул я. «Отлично. Теперь у меня есть рабыня-принцесса, которую нужно таскать на руках. Именно об этом я и мечтал, когда попал в этот мир. Просто охуенно». Глава 74. Наша процессия к гостинице напоминала парад неудачников. Я шел впереди с Мией на руках, бледной как полотно девицей, которая выглядела так, словно в любой момент могла отправиться к праотцам. Она казалась вполне довольной своим положением принцессы-инвалида, закрыв глаза и прижав ушки. Если бы не тихое дыхание, я бы подумал, что она снова скончалась, что было бы просто шикарно после всех потраченных денег на воскрешение. Луиза маршировала рядом как встревоженная кошка в перья аптечки. Ее хвост метался из стороны в сторону с частотой метронома, а взгляды, которые она бросала на меня, были полны такого беспокойства, что можно было подумать, будто я собираюсь сбежать с цирком. Время от времени она останавливалась, потом семенила быстрыми шажками, чтобы догнать нас, излучала ауру тигра в клетке, только более параноидального. Честно говоря, Мия меня особо не привлекала. Да, она была миловидной в этом хрупком, фарфоровом стиле, бледная безупречная кожа, тонкий женственный аромат, миниатюрная фигурка. Но при этом грудь у нее практически отсутствовала, характер упрямый как у мула, плюс болезненность на грани смерти. Помощь ей я хотел, но заменить Луизу в моих чувствах, не думаю. Луиза была моей первой во многих отношениях, и я не настолько конченый засранец, чтобы мечтать о гареме как какой-нибудь анимешный персонаж. Переспать с Мией было бы плевком в лицо Луизе, а учитывая статус рабыни, еще и полной неэтичной херней без ее согласия. Внезапно мне захотелось спросить у Мии, а хотела ли она вообще стать рабыней. Хотя, погоди, Луиза ведь тоже просила оставить ее рабыней. Какого черта с этими девушками? Я покачал головой. Подобные вопросы ведут только к головной боли. У обеих было дерьмовое прошлое, и я хотел, чтобы их будущее было полно мира, здоровья и счастья. Простая задача, да. Дойдя до гостиницы, я усадил Мию на стул в обеденном зале и заказал еду, несмотря на ее протесты, что она не голодна. Только что воскрешенный человек не может не быть голодным, это же элементарная логика. Пока я заказывал, заметил, как хозяйка скользит взглядом по Мии с каким-то странным интересом, но молчала, поэтому и я не стал совать нос. «Луиза, можешь сходить к портнихе за одеждой?» – попросил я. Луиза метнула взгляд от двери к нам. Я взял кусочек еды и начал кормить Мию. Хоть она и утверждала, что не голодная, выглядела счастливой, открывая рот, когда я подносил вилку. В итоге я кормил ее как младенца, и ничего не мог с этим поделать. «Какого хрена? Мия не может пойти, только Луиза способна на это», — осторожно сказал я. Глаза Луизы загорелись. «Ты точно, я могу идти, а Мия не может. Я обязательно это сделаю». Кажется, ей полегчало от осознания собственной незаменимости. Мия ушла, взволнованно виляя хвостом. Я вздохнул с облегчением. Знал, что Луиза не хотела быть стервой, просто боялась, что ее место заняли. Сегодня вечером придется убедить ее, что она все еще важна для меня, и что Мия не собирается ее вытеснять. Как только Луиза исчезла, к нам подошла хозяйка гостиницы. Каждый раз в ее присутствии я боролся с желанием уставиться на ее голову. Серьезно пытался не смотреть туда. Женщинам не нравится, когда пялится на грудь, но у хозяйки были длинные кроличьи уши. Думал, что если буду выше ростом, она заметит мой взгляд и разозлится. Сейчас же на ее лице было крайне странное выражение. «Твоя новая подруга», — неуверенно начала она. Я посмотрел на Мию и моргнул. «Да, Мия, рабыня, которую недавно купил, ну, спас она, лисолюдка», — произнесла хозяйка, и в ее глазах вспыхнул шокирующий злобный огонек. «Духовная лиса». Мия опустила взгляд, ее обычно игривое личико мгновенно погрустнело. «И что с того?» — спросил я, мрачно уставившись на хозяйку. «Она будет жить с тобой в гостинице?» — спросила она, хотя звучало как обвинение. Таков был план. Кроликолюдка скрестила руки и отрицательно покачала головой. «Сожалею, не могу позволить тебе здесь остаться здесь. По крайней мере, пока с тобой она». Глава 75. «Серьезно?» — спросил я, недоверчиво глядя на кроликолюдку. «Меня предупреждали, что у зверолюдей проблемы с лисолюдами, но не думал, что эта хрень будет происходить за пределами Филберда. Я считал, что в Палмдейле, который позиционируется как место защиты рабов, такого дерьма не случится». Я почувствовал, как моя рубашка слегка натянулась. Мия сидела с опущенной головой и сжимала ткань. «Ничего, мастер, я переночую на улице», — сказала она дрожащим голосом. Я стиснул зубы и встал, упершись руками в стол. «Нет, если ей здесь не рады, значит, не рады и мне». Мия подняла на меня взгляд, лисьи ушки слегка приподнялись, а хвост начал нервно подергиваться. Ее состояние не позволяло спать на земле под открытым небом. «И что, черт возьми, с этим делать?» В этот момент дверь распахнулась, и вошел гильдмастер. «Рик, я все слышал». Я моргнул. Слышали, что Палмдейл оказался полон мудаков с предрассудками. Брэд выглядел так, словно я врезал ему по лицу, а у некоторых других посетителей скривились морды. Кроликолюдка закусила губу и посмотрела на меня со странным сожалением. «Давай просто поговорим», — гильдмастер поклонился с некоторым уважением. Брэд подошел и схватил кроликолюдку за локоть, отведя в сторону и принявшись что-то шептать ей на ухо. Они какое-то время активно припирались шепотом, пока я стоял, скрестив руки, и буравил их недовольным взглядом. Честно говоря, я думал, что Палмдейл выше подобного дерьма, но проявленные предрассудки к лисолюдке заставили почувствовать грусть, злость и легкое разочарование в человечестве. «Ладно», — наконец сказала кроликолюдка, бросив на нас последний взгляд и раздраженно отвернувшись. Гильдмастер подошел ко мне, успокаивающе подняв руки со сложной улыбкой. «Рик, пожалуйста, присядь. Проблема решена». «Что-то сомневаюсь, что она искренне извинилась», — буркнул я. Гильдмастер поморщился. «Заслуженно. Извиняюсь за нее. Мне жаль. Слухи о том, что тебя видели в городе с больной лисолюдкой, мгновенно разнеслись по Палмдейлу. Я знал, что будут проблемы». «О чем речь?» — спросил я, все еще злясь даже после его извинений. «Уверен, ты слышал об этом. Лисолюды связаны с духовным миром. Другие зверолюди чувствительны к этому дерьму, могут улавливать потустороннюю энергию. К тому же я чувствую, что эта лисолюдка действительно сильная. Они инстинктивно боятся ее, и со временем это стало культурной нормой, изгонять духовных лиц. Считают, что они приносят неудачи и всякое такое». Лисолюдка печально кивнула. «Родители бросили меня. Вы видели, как на меня смотрит Луиза. Она явно меня ненавидит». «Она не», — хотел возразить я, но не знал, правда ли это. Луиза действительно вела себя странно с момента воскрешения Ми. Вполне возможно, испытывала то же беспокойство, что и остальные. Из-за этого я чувствовал себя не в своей тарелке. Должен был существовать какой-то магический предмет или способность для уменьшения эффекта. С завтрашнего дня начну поиски. «А что с нашим проживанием?» — поинтересовался я. Убедил ее позволить лисолюдке остаться с тобой. «Она близка с тем зайцелюдом, что ходил с тобой в подземелье. Он жив благодаря тебе, и она считает себя твоей должницей. Пока берешь ответственность за лисолюдку и не выставляешь ее на показ, все будет нормально. Я человек, поэтому не понимаю, что зверолюди чувствуют рядом с ней. Тем не менее надеюсь, что мы с твоей подопечной наконец сможем изменить мнение зверолюдей о лисолюдах. До сих пор лисолюды были единственными рабами, которых мы не освобождали. Но Орфей привез ее сюда, надеясь продать тебе». Гильдмастер вздохнул. Он всегда был оптимистом. Может казаться прагматичным типом, которого заботит только деньги, но как работорговец желает рабам только лучшего. Не продает дворянам, которые будут с ними плохо обращаться, и старается выкупать их, даже неся убытки. Такой вот он парень. Дверь открылась, и в гостиницу вошла Луиза, что-то напевая. В руках у нее было несколько мешков. Увидев нас троих, недоуменно наклонила голову. «Мастер, я возвращаюсь в гильдию авантюристов. Если что случится, немедленно присылай за мной», — сказал Брэд. «Кстати, зайду в купальни по дороге и позабочусь, чтобы у вас там не было проблем. Купальни, я даже не знал, что они здесь есть. Последние несколько ночей мы обтирались влажными тряпками. Нам давали ведро горячей воды каждый вечер. Оказывается, здесь были купальни, о которых я понятия не имел». «Мастер», — внезапно сказала Луиза, — «а мы можем пойти в купальни?» Видимо, у нее были аналогичные мысли. «Да, к тому же Мия все еще слаба после воскрешения, стоит взятие ее, мастер». Мия, чья игривость поутихла после инцидента, посмотрела на меня сквозь ресницы. «Я слишком слаба, мастер должен меня помыть». Мешки выпали из рук Луизы. Она прыгнула вперед, упершись руками в стол. «Мастер тоже будет меня купать». Кажется, в отличие от Ми, она восприняла это в совершенно противоположном ключе. Глава 76.